Глава 11. Событие 28. Болтун подобен маятнику, того и другого надо остановить. Козьма Прутков. Ушаков Андрей Иванович в реальной истории руководил тайной канцелярией долго и прославился вместе с Анной Иоанновной как кровавый сатрап, погубивший десятки тысяч жизней. Может, так и было? Только вот Брехт где-то читал, что вся эта репрессивная машина состояла то ли из 20, то ли из 40 человек. Как можно десятки тысяч запытать таким малым количеством пытчиков? Стахановцы. Врут, должно быть, опять историки. С Ушаковым они сидели сейчас на лавочке в ротонде деревянной в Измайлово, куда на следующий день после стрельб решила перебраться государыня. Как же, Берон напомнил ей про счастливое детство, и ностальгия по беззаботным временам подтолкнула Анну Иоанновну к срочному переезду. «Там сейчас тюльпаны зацветут, красота!» Собрались мигом и переехали. Поехали, еще только светать начало. Да, много воды за 30 лет утекло, да даже за 2,5. Все одно много. Резиденцию царскую почти забросили. Никто из власть придержащих там десятилетиями не появлялся. Денег без меры почти, как раньше, не выделяли. Количество работников резко сократили. Гнили терема, заиливались пруды. Зарастало все малинником. Бились дорогущие стекла в оранжереях. И даже ротонда эта прохудилась. Деревянная крыша частично подгнила. И от обилия снега в одном месте провалилась. Сейчас через дыру в крыше на уединившихся заговорщиков светило ярко вымытое после утреннего дождя солнце. Вокруг суетились слуги и нагнанные из Измайлова и других окрестных сел крестьяне. Царскую резиденцию пытались привести в божеский вид. В самих теремах тоже в каждой комнате было по 10 человек. Чего-то колотили, трясли скатерти и ковры, вытаскивали перины проветриться. Суета-сует. Не Берон сказал, царь Соломон. Ему приписывают данные слова «vanitas vanitatum et omnia vanitas» с латыни «суета-сует» и «вся суета». Брехт, примерно такой результат поездки и ожидавший, предложил сначала отправить туда людей, порядок навести, но императрица приспичила. И самое интересное, что она, похоже, ни о чем не жалела. Анна носилась по дворцу и по парку и всем указания давала. Ее можно было увидеть сразу в нескольких местах. Нравилось Анхин непосредственно участвовать в наведении порядка, руководить процессом. Голос государыни чуть хрипловатый, покричи столько у любого охрипнет. Постоянно с разных сторон долетал до ротонды, в которой Иван Яковлевич решил переговорить с будущим главой КГБ. Сюда тоже сунулись крестьяне с досками, лестницами и топорами, но Брехт их шуганул. Попозже. «Пойдем обедать и начнете». До обеда был час еще. Как раз хватит время довести до Ушакова, как, с точки зрения человека 21 века, должна выглядеть политическая полиция. «Андрей Иванович». Брехт поплотнее закутался в полушубок. «Солнце-то солнцем, но ветер холодный, да и от пруда ближайшего тянет сыростью и холодом». Вроде выходили из терема вполне тепло было, так что в одних кафтанах двинулись к облюбованной беседке. А здесь в тени сразу стало ясно, что 3 мая – это не 3 июля. Потому Иван Яковлевич послал за 2 полушубками. Сейчас сидели, завернувшись в них. Ушаков хотел было трубку с собой взять. Покурим, дескать. Но Брехт поморщился. Вина тоже не взяли. Такой разговор нужно вести на свежую голову. «Представьте, что вы уже начальник тайной канцелярии, и вам привели трактирщика, который крикнул «слово и дело». На опросе он показал, что купец Иван Иванов вчера пил в его заведении и государыню поносными словами поносил. Ваши действия». Кого Ушаков видел перед собой? Высокого толстого немца, пролезшего к власти через постель? За что такого уважать? Чего его слушать? Правда, оказалось, что он один из лучших фехтовальщиков. Ну, бывает. Хорошие учителя попались. Немцы вообще народ воинственный. Тем более оба брата Берона в польской армии офицерами служат, и отец тоже был офицером у польского короля. Вчера оказалось, что стрелок немец тоже первостепенный, так это из того же следует. Отец научил. А вот сейчас еще и в советчики лезет, как тайный сыск проводить. В этом-то что управляющий мелкого поместья и конюх понимает? Конюх не в том смысле, что он на конюшне работает, не холоп. Дворянин тут сомнений нет. Просто чрезмерная любовь к лошадям этого фаворита императрицы известна. Даже Екатерина I вызывала его из Курляндии, чтобы посоветоваться с покупкой представленных ей лошадей. Чего тут думать? На дыбу, там все расскажет. Если сообщников нет, то плетьми на площади высечь, язык вырезать и в Сибирь. Да, Брехт слышал, что Ушаков не больно был кровожаден. Или это он перед ним рисуется? А вы что, Иван Яковлевич, другой способ знаете рот заткнуть клеветникам? Я человек рачительный, немец же перец, колбаса. Что? Так, поговорка. Я бы на дыбу вешать не стал, потом какой из него работник? Язык вырезать не стал. Если он повинился, мол, пьяный был, бес попутал, то почти простил бы. Что пьяный сболтнул, о том трезвый думает, затряс головой Ушаков. Ну да, что у пьяного на языке, у трезвого на уме. Это правда. И народ сейчас думает, что государыня из Курляндии немцев понавезет, и совсем на Руси от них житья не будет. Кровь будут сосать с русского человека. Нужно не вырыванием языков, а действительностью людей переубеждать. Но спускать тоже нельзя, а то распустим народец. Однако нет ведь никакой пользы от бывшего купца с вывернутыми руками и вырезанным языком в Сибири. В принципе, есть такой. От каждого по способностям. Нужно, как признается купец, что поносил государыню, выбор ему предложить. Либо ваш вариант, либо 10 плетей на площади, а потом половину имущества, чтобы потратил на обеспечение вашего полка. Чтобы солдаты и офицеры были одеты в хорошие, из качественной ткани мундиры. Чтобы был порох и пули, чтобы тренироваться было чем. Лошади были быстрые и выносливые, на это деньги надо. Пусть купец сразу половину или даже треть денег на армию пожертвует. И потом каждый год, скажем, 10% от прибыли отчисляет на добровольном начале. Гораздо больше пользы, чем от вырванного языка и ссылки в Сибирь. Он ведь всем рассказывать об этом будет. С языком-то. И люди его знающие задумаются. Вот живой пример. Рядом каждый день, до чего вино хлебное и длинный язык доводят. А так вырвали язык, и нет этого Ивана Иванова, забыли про него. И сами стали болтать. А купец еще и славить будет Анну Ивановну за добросердечность. Событие 29. В болтливости скрывается ложь, а ложь, как известно, есть мать всех пороков. Михаил Салтыков-Щедрин. Ушаков откинулся на спинку лавки и с некоторым удивлением серыми своими глубоко сидящими глазами посмотрел на Берона. Не ожидал, нет. Не прав немец. Так имущество и так у него в казну отойдет. Разворуют и сгноят. Подумайте хорошенько о моем предложении, Андрей Иванович. Просто представьте, если таких Ивановых будет 1000, 2000. А вот другой пример. Есть у нас почти законная дочь Петра, Елизавета. Мне сказали, что сейчас у нее есть фаворит, как я почти. Шубин фамилия. И он начинает поносить государыню, пьет с преображенцами и предлагает им снести с престола Анну Иоанновну и посадить свою любовницу Елизавету, обещая им повышение званий и золотой дождь, что на них прольется. Каковы ваши действия? Эта информация точная. Мне Иван Салтыков сказал, что сам был на такой пирушке. Он плюнул и ушел. Андрей Иванович вскинулся и хотел что-то сказать. Передумал, снял треуголку, поправил парик. Думал. Брехт не торопил. Не вижу я другого пути, кроме дыбы и четвертования потом. Или опять скажете, нужно простить и заставить армию снабжать? Нет, конечно. Про четвертование только подумал бы. Подумайте и вы, может, можно тоже экономические меры применить. Но тут-то точно конфискация имущества и передача земли, поместья и крестьян верному слуге государыни. Не разворуют и не сгноят. Победно глянул на Брехта будущий глава тайной канцелярии. Так ли он умен, как про него пишут? Иван Яковлевич даже подсказал ему, а тот упирается. Начнем с Елизаветы. Пока она сидит в России, она всегда будет в центре заговоров. Нужно как можно быстрее выдать ее замуж. И как можно дальше от России. Португалия какая-нибудь, итальянские и южногерманские княжества. А пока убрать всех мужчин из ее окружения и под страхом смерти запретить к ней даже конюхам и золотарям мужского пола приближаться. И тем более докторам. Бабки-знахарки есть. Листока же нужно немедленно отправить, как вы и хотели, на Камчатку со сменой фамилии и женить там на местной Айне. Народность такая там есть. Красавицы, говорят. И Шувалова в уральские или сибирские городки комендантам отправить. А с Шубиным я бы так поступил. Где-то там, на востоке, есть река Иртыш. В тех местах, где степи начинаются, там еще крепость Тара есть. Туда его отправить, Шубина этого, со всеми домочадцами и крестьянами, и с ротой солдат. Пусть городок новый организует. И не четвертовали, и город новый основали. Остальным наукам о России и приращении освоенных территорий. «Интересно, не думал о таком способе наказаний?» Снова полез под парик Ушаков. «Вши, небось, или вспотела голова под париком? От мыслей? Блин!» Хотел же Брехт Санхен основательно о париках поговорить. «Главное, что такой метод наказания нужно сделать не единичным, а постоянным. Попался на злоумышление против государыни, забирай всех своих крестьян, и городок новый основывать айда в земельку сибирскую. Попался на воровстве денег из казны и туда же. И даже не совсем так. Нужно еще, чтобы товарищи эти перед отъездом купили на все свободные деньги, деньги, полученные от продажи имения, крестьян крепостных в Курляндии. И их туда, в Сибирь, с собой забрали». «В Курляндии? Зачем?» Сдернул парик Андрей Иванович и выпучился на Берона. «Даже не знаю, как объяснить. Ассимиляция малых народов враждебных России». «Ассимиляция? Что это?» Встрепал куцые серые волосики Ушаков. «Захотят ли дворяне от париков избавляться? Вон лысины под ними не видно, а все царедворцы – люди в возрасте. Живя среди русских в оторванности от своих мест и не имея церкви своей, поневоле станут православными и будут говорить на русском, а в третьем поколении и забудут, что они курши или литгалы, и станут обычными русскими людьми. Мы получим заселенную Сибирь и отсутствие восстаний этнических на западе России». «Сложно как все». «Ничего, поведетесь со мной и разберетесь. Пословица такая есть. С кем поведешься, от того и наберешься. Ладно, Андрей Иванович, мы о самом главном пока не поговорили. О структуре вашей тайной канцелярии». Событие 30-е. Бывают браки по любви, бывают по расчету, но больше всего браков по недоразумению. Не дали договорить, приперлась жена, которая настоящая. «Эрнст, Анхен зовет перекусить, притомилась барыня, хочет чай попить с блинами и медом». «Блины — это гуд. Хорошо, Андрей Иванович, приглашаю и вас с нами блины откушать. Позже поговорим, дела важные нельзя откладывать, сразу после чая и обсудим». Пока добирались через растревоженный муравейник царской дачи, Брехт обдумывал, говорить Анхен в присутствии Ушакова про то, что Иван Салтыков поведал ему про Шубина, или оставить все как есть. Назначат Андрея Ивановича начальником тайной канцелярии, и пусть у него будут руки по локоть в крови. А господин Берон будет почти белым и пушистым, и решил, что нет. Анхен в реальной истории так и не решилась насильно выдать Елизавету замуж. И это стоило многим сподвижникам Берона свободы. А сам Эрнст Иоганн 20 лет с гаком в ссылке в Ярославле просидел, практически в той же тюрьме, только камера побольше. У главного трехэтажного терема есть своеобразный балкон. Он с трех сторон вписан в терем, и только одна сторона, южная, лишь наполовину зашита. Солнышко, должно быть, там уже нагрело все, так как государыня была в одном парчевом платье. Самоваров никаких еще нет, или здесь пока нет, чай принесли сразу в больших фарфоровых чашках. Между прочим, подарок конкурента Берона и на постель Анны Иоанновны, и на Курляндское герцогство. Сервиз саксонского фарфора в подарок Анне Иоанновне привез Морис Саксонский, когда сватался к ней и стал фактически герцогом Курляндии. В памяти самого Берона этот кусочек его истории сохранился замечательно. В конце июня 1726 года курляндский лантаг единогласно избрал Морица герцогом Курлянским и пожелал, чтобы он женился на вдовствующей герцогине Анне Иоанновне. Анна от вида красавца, обделенная любовью и деньгами, просто писала кипятком, так хотела под венец. Но его брак с герцогиней вдовствующей не состоялся, так как Россия опасалась утратить свое влияние в Курляндии. Отец женишка, Август II Сильный, польский король, тайно поддерживал избрание Морица, но сейм Речи Посполитой, как Россия, наотрез отказался признать избрание Морица и объявил его изменником и бандитом. Там была войнушка небольшая, и Ласси в конце концов с поляками справился, а Мориц сбежал в Париж. Стоп! А ведь Елизавету, кажется, тоже хотели за этого красавчика пристроить. Нет, это еще тот авантюрист может вторгнуться с войсками польскими и французскими в Россию и потребовать трон для жены. Пусть там в Европах умирает от сифилиса и водянки. Елизавету нужно пристроить не во вред, а с пользой. Анхен. Иван Яковлевич все же решил рассказать про Шубина, но с пользой для дела. Императрица, отхлебывающая китайский жасминовый зеленый чай из вражеской чашки, вскинула на Берона глаза. «Что, душа моя?» Сейчас без белил и румян, на солнце рябая физиономия сразу в глаза бросается. Хотел ведь отправить посла в Европу, чтобы переговорил с докторами про прививки. Там же два пути – заражаться от выздоравливающих или от коров. У тех на вымени бывают волдыри оспенные, и переболевшие ею легко доярки настоящей оспой не болеют. «Я сейчас рассказывал Андрею Ивановичу про заговор один, что сестра твоя плетет через любовника своего. Прими совет, государыня, нужно срочно возрождать тайную канцелярию. А то гвардия вещь такая, сегодня виваты кричит, а завтра табакерками, на штыки поднимет. И полк измайловский нужно создавать как можно быстрее». «Андрей Иванович», – нахмурилась Анна и поставила на парчевую скатерть чашку. «Что за заговор? У вас в полку?» Ушаков вскочил, чуть стол не опрокинув. «Разрешите?» «Присядь, Андрей Иванович, я расскажу государыне». Брехт пересказал Анне то, что ему Иван Салтыков поведал. «На дыбу и всех причастных казнить!» Императрица тоже встала и уставилась грозно на вскочившего опять беднягу Ушакова. «Анхен, ну успокойся, Андрей Иванович пока не руководит, тай...» «Да, так пусть руководит, Эрнст, подготовь указ!» Она помотала головой. «Ой, Ваня, чего же им всем спокойно не живется?» Императрица плюхнулась на скамью. «Правильно ты говоришь, нужно полк создавать в противовес старой гвардии и канцелярию тайную возродить. Подготовь прямо сейчас два указа. А с Лиской, дочкой портомойки этой, я сегодня же разберусь». «Не сегодня. Дай команду графу Остерману подготовить список женихов в немецких землях. Желательно на западе и юге империи австрийской, подальше от России. А...» Иван Яковлевич замер. Воспоминание князя Витгенштейна сейчас отличную штуку ему подсказало. «Что, душа моя?» «Нужно выдать ее за Надира. Это иранский принц и великий полководец. Он поможет нам в войне с Турцией, с Портой. Вот куда надо слать срочно Остерману послов». «Так он басурманин». «Она убьет тебя или в монастыре спрячет, если переворот совершит». «Надир, Надир, что-то мне вице-канцлер докладывал про этого воина османов побеждающего. А весело будет. Отправь, Ваня, срочно гонца, пусть Андрей Иванович быстрее сюда едет. Дела важные, хватит ему болеть уже».